Чемоданы у них были плохенькие, дешевые, не кожаные, а так, из чего попало. Знаю, это роли не играют, но я терпеть не могу дешевых чемоданов. Стыдно сказать, но мне бывает неприятно смотреть на человека, если у него дешевые чемоданы. Вспоминается один случай. Когда я учился в Элктон-Хилле, я жил в комнате с таким Диком Слеглом, и у него были дрянные чемоданы. Он их держал у себя под кроватью, а не на полке, чтобы никто не видел их рядом с моими чемоданами. Меня это расстраивало до черта. Я готов был выкинуть свои чемоданы или даже обменяться с ним насовсем. Мои-то были куплены у Марка Кросса, настоящие кожи со всеми анерами, и стоили они черт знает сколько. Но вот что странно. Вышла такая история. Как-то я взял и засунул свои чемоданы под кровать, чтобы у старика Слегла не было этого дурацкого комплекса неполноценности. Знаете, что он сделал? Только я засунул свои чемоданы под кровать, он их вытащил и опять поставил на полку. Я только потом понял, зачем он это сделал. Он хотел, чтобы все думали, что это его чемоданы. Да-да, именно так. Странный был тип. Он всегда издевался над моими чемоданами. Говорил, что они слишком новые, слишком мещанские. Это было его любимое слово. Где-то он его подхватил. Все, что у меня было, все он называл мещанским. Даже моя самопишущая ручка была мещанская. Он ее вечно брал у меня и все равно считал мещанской. Мы жили вместе всего 2 месяца. А потом мы оба стали просить, чтобы нас расселили. И самое смешное, что когда мы разошлись, мне его ужасно не хватало, потому что у него было настоящее чувство юмора, и мы иногда здорово веселились. По-моему, он тоже без меня скучал. Сначала он только поддразнивал меня, называл мои вещи мещанскими, а я и внимания не обращал, даже смешно было. Но потом я видел, что он уже не шутит. Все дело в том, что трудно жить в одной комнате с человеком, если твои чемоданы настолько лучше, чем его, если у тебя по-настоящему отличные чемоданы, а у него нет. Вы, наверное, скажете, что если человек умен и у него есть чувство юмора, так ему наплевать. Оттого я и поселился с этой тупой скотиной, со Стрэдлейтером. По крайней мере, у него чемоданы были не хуже моих. Словом, эти две монахини сели около меня, и мы как-то разговорились. У той, что сидела рядом со мной, была соломенная корзина. Монашки и девицы из армии спасения обычно собирают в такие деньги под Рождество. Всегда они стоят на углах, особенно на 5-й авеню, у больших универмагов. Та, что сидела рядом, вдруг уронила свою корзину на пол, а я нагнулся и поднял. Я спросил, собирает ли она на благотворительные цели, а она говорит нет. Просто корзинка не поместилась в чемодан, пришлось нести в руках. Она так приветливо улыбалась, смотрит и улыбается. Нос у нее длинный, и очки в какой-то металлической оправе не очень-то красивые, но лицо ужасно доброе. Я только хотел сказать, если вы собираете деньги, я бы мог пожертвовать немножко, говорю. Вы возьмите, а когда будете собирать, и эти вложите. О, как мило с вашей стороны, говорит она, а другая, ее спутница, тоже посмотрела на меня. Та другая пила кофе и читала книжку, похожую на Библию, только очень тоненькую. Но все равно книжка была вроде Библии. На завтрак они взяли только кофе с тостами. Я расстроился. Ненавижу есть яичницу с ветчиной и еще всякое, когда рядом пьют только кофе с тостами. Они приняли у меня $10 и все время спрашивали, могу ли я себе это позволить. Я им сказал, что денег у меня достаточно. Но они как-то не верили, но деньги все же взяли. И так они обе меня благодарили, —